Утерянный предмет. Суббота, 8 ноября 2008 года. Мэгги не терпелось поскорее выставить гребешок на торги, и она попросила фирму кровельные работы Григза, к помощи которых они всегда прибегали, проверить черепицу. Субботним утром, подъехав к дому, Мэгги увидела, что мистер Григз уже трудится на крыше, а его 10-летний сын Уоррен играет на веранде. Он был славный мальчуган, и Мэгги обрадовалась. «С чем он там играет?» «Какая-то палка», — беспечно думала она, пока не пригляделась. И тут едва не лишилась чувств. Мальчик увлеченно пинал по каменному полу. «Что бы вы думали?» «Пропавшую кость». «О, Господи! Надо очень деликатно уладить этот вопрос, чтобы не встревожить мальчугана». Она поздоровалась. «Привет, Уоррен!» Тот поднял игрушку. «Гляди, что я нашел! Это же нога! У нее пальцы есть и все остальное!» Он погремел находкой над головой. «Ух ты, да, вижу! А где ты ее нашел, милый?» — спросила Мэгги как можно небрежнее. «Вон там, в кустах!» Мальчик ткнул конечностью в живую изгородь из самшита. «В понедельник возьму в школу! Думаю, это нога настоящего мертвеца!» Мэгги улыбнулась. «Да, выглядит совсем как настоящая, но она не настоящая». Уоррен снова потряс своей добычей. «А по мне так настоящая!» «Нет, дорогой, она слишком мала, чтобы принадлежать человеку». Мальчик нахмурился. «Вы уверены?» «О, да. Ты слышал о кроличьей лапке, приносящей удачу?» «Да, мэм». «Так вот, то, что ты нашел, это приносящая удачу обезьянья нога». «Обезьянья нога?» «Именно так. Дама, которая когда-то здесь жила, потеряла ее, когда переезжала, и очень обрадуется, что ты ее нашел. Она наверняка захотела бы подарить тебе $25 в награду. Правда замечательно? Отдай мне ее, и я прямо сейчас ей отвезу твою находку и вручу тебе гонорар. Хорошо?» Уоррен медлил расставаться с частью скелета, и Мэгги добавила. «Знаешь, думаю, она даже и 30 тебе дала бы». Она была готова поднять ставку до 50, но Уоррен, к счастью, согласился на 30. На обратном пути, с ногой в сумке, Мэгги умирала от ужаса. Во что превратилась ее жизнь? За каких-то 3 дня она успела украсть мертвеца, соврать полиции и только что бессовестным образом подкупила невинное дитя. Встав на преступный путь, уже с него не сойдешь. Бренда ждала перед складом и, заскочив в машину, принялась оглядываться, не видел ли кто-нибудь, как она садится. «Где?» Мэгги открыла сумку. «Здесь!» — сказала она, тоже поневоле озираясь. «О, боже, чувствую себя так, будто наркотиками торгую!» Бренда извлекла из сумки скелетову ногу и сунула ее в бумажный пакет из Баскин-Робинс. «Есть!» И, вылезая из машины, добавила. «Надеюсь, это та нога!» Мэгги крикнула вслед. «В каком смысле та?» Но Бренда не услышала. «Так, отлично. Теперь этот вопрос застрянет в голове, не выкинешь. Что Бренда имела в виду? Отнашивали скелета нога? А может, это левая нога? А нужна-то правая? О, боже, это наказание за то, что украла чужой контракт!» Так она и знала. Наконец Бренда вышла из дверей склада с очень странным выражением на лице. «Ну?» — спросила Мэгги. «Как нога? Та?» «М? Все в порядке с ногой?» «Нет, не совсем». «Что? Это не может быть не та нога?» «Да нет, нога-то та, что нужно, не путай меня. В общем, не хочется тебя огорчать, но у нас не хватает пальца». «Какого еще пальца?» «Мизинца. Ты не сосчитала пальцы перед тем, как положить ее в сумку?» «Нет, не считала я никаких пальцев. Как-то в голову не пришло». «Так, успокойся-ка и посмотри в сумочке. Может, он где-нибудь застрял». «Боже всемогущий!» Она средь бела дня ищет в своей сумке мизинец совершенно незнакомого господина. К счастью, палец и вправду обнаружился в сумке, и Мэгги вручила его Бренди. «Прощай, любимая сумка. Разве она сможет теперь ею пользоваться?» «Ну, по крайней мере, все детали скелета нашлись».